Глава 12. Яна. Наконец-то я до тебя дозвонилась. Злюсь на подругу. Оксан, короче, вчера я встречалась с женой Ильи, и она мне, знаешь, что предложила. В общем, расклад такой. И тут раздается звонок в дверь. Блин, этот уже приперся. Ладно, потом все расскажу. Подожди, к тебе старпер приехал? Ты цветы себе заказала? Нет, не до цветов мне. Все, потом созвонимся. Скидываю звонок, поправляю волосы, надеваю на лицо улыбку и открываю дверь. «Привет, милый!» — хлопаю глазками. «А ты что так рано?» «Привет, любимая!» — нежно целует в губы. Я не стал заезжать домой. Сразу к тебе поехал. Соскучился по своей кошечке. Убирает за ухо прядь моих волос и снова целует. «Пойдем!» — сжимаю его ладонь. Я тебя ужином накормлю. Уже по старой традиции беру с плиты сковороду с едой, которую заблаговременно заказала в ресторане, а затем переложила из контейнера в свою посуду, чтобы он думал, что я сама для него приготовила. Сегодня у нас на ужин моя фирменная паста с креветками под сливочным соусом. Хозяюшка-то моя! Расплывается в улыбке. Как прошла поездка, милый? Отлично. Заключил очень важный контракт. Нужно будет это отметить, — подмигивает он. Но для начала я хочу тебя свозить кое-куда. Поужинаем и поедем. Отмечать в ресторан? Нет, солнце, не в ресторан. Хитро смотрит на меня. Но я уверен, что тебе очень понравится это место. Ставлю перед ним тарелку с пастой. Только собираюсь отойти от стола, чтобы взять овощи, как он берет меня за руку и усаживает к себе на колени. «Это», — кивает на пасту, — «оставим на второе. А на первое я хочу свою кошечку». Его ладонь уверенно проникает под мой шелковый халат. Он жадно впивается горячими губами в мою шею и в следующую секунду набрасывается на меня, как голодный варвар. «Вот это ты соскучился!» Через 10 минут смеюсь я, надевая халат. «Продолжим, когда приедем», — хлопает меня по попе и, наконец-то, приступает к еде. «Он что, собирается сегодня у меня остаться?» — сержусь я. «Блин, сдался он мне 300 раз!» Стараясь не показывать недовольства, сажусь напротив него и наблюдаю, как он за обе щеки уплетает ресторанную еду. «Очень вкусно!» — сидит, причмокивает. «Какая же ты у меня умница!» «Рада, что тебе нравится», — выдавливаю улыбку. «Это я так, по-быстренькому приготовила. Знала же, что голодный приедешь». «Ты у меня не только умница и красавица, а еще хозяйственная, нежная, милая, заботливая». «Опять эти комплименты», — вздыхаю я. «Существительными будет разговаривать? Или уже пожрет и поедем смотреть его сюрприз?» Я на секунду задумываюсь. Ой, или это прилагательные. Так, как там в школе было? Какая красивая, какая умная. Хм. Ну да, это ж вроде существительные. Или эти, как их там, глаголы. «Такая жена мне и нужна», — заканчивает наконец он. «Ох, накормил меня», — кладет руку на живот. «Ну что, беги собирайся, а я пока себе кофе сделаю». Хозяйничает на моей кухне, как у себя дома. Он вообще в последнее время стал вести себя так, словно является моим мужем. Все какие-то планы строит на наше совместное будущее. Но меня сейчас только одно волнует. Когда же появится возможность сделать то, о чем мы договорились с его женой? Я ж понимаю, что если не выполню ее просьбу, то вообще останусь без всего, а тут хоть что-то перепадет. Я ведь сейчас сижу на мели. Этот хоть содержит меня и за съемную квартиру платит. Если упущу свой шанс, то будет полный трындец. Точно придется возвращаться в дыру, из которой с трудом вырвалась. А мне очень этого не хочется. Его жена умная тетка. Все продумала и разложила по полочкам. Молодец. С такими приятно иметь дело. И себя не обделит после развода. И меня денежкой не обидит. Если я, конечно, сделаю все так, как она сказала. Нужно поторопиться, вдруг она еще передумает. «Коть, я готова!» Выходя из комнаты, натягиваю на себя джемпер. «Едем?» И тут неожиданно раздается стук в дверь. «Кто это может быть?» «Ты кого-то ждешь?» Удивленно смотрит на меня Илья. «Нет», — пожимаю плечами. «Я открою». По-хозяйски подходит к двери, открывает и резко меняется в лице. «Добрый день! Курьерская доставка!» Слышу незнакомый мужской голос. «Что это?» — сердито спрашивает Илья. «Цветы для Яны Котовой. Возьмите, пожалуйста». Я только и вижу, как в руки Илье передают пышный букет белых роз. «Что за фигня?» — удивленно моргаю. «Я же ничего не заказывала». Илья, прожигая взглядом букет, закрывает дверь, разворачивается ко мне и передергивает острыми скулами. «И кто это тебе шлет цветы?» Если бы я только знала ответ на этот вопрос. Да, не скрою, я хотела последовать Оксанкиному совету и заказать себе цветы, чтобы Илья приревновал и начал шевелиться с разводом. Но потом хорошенько подумала и решила, что так делать не стоит. Илья очень ревнивый, может разозлиться на меня. Подумает еще, что у меня кто-то есть. Зачем мне рисковать? Тем более у меня поменялись планы. Его развод мне теперь и даром не сдался. Хотя он и так 100% разведется. Точнее, его жена первая подаст на развод после того, как мы с ней осуществим задуманное. Так кто же прислал эти цветы? Стоп! Оксанка же буквально час назад спрашивала у меня, заказала ли я себе цветы. Я не успела сказать ей, что в этом нет необходимости. Значит, она и заказала. Вот выскочка. Вечно лезет туда, куда ее не просят. А если мы сейчас с ним поссоримся из дурацкого букета? Этого нельзя допустить. Мы не должны сейчас ругаться. Иначе я не смогу пробраться в его кабинет. Растерянно смотрю на каменное лицо Ильи. Это, наверное, от подружки. Точно, смеясь, хлопаю себя по лбу. Совсем забыла, что она хотела отблагодарить меня за одну услугу. Я ей помогла недавно. Вот, видимо, она решила сделать мне прият. Замолкаю, наблюдая за тем, как Илья достает из букета открытку. От тайного поклонника. Читает вслух, поднимает на меня грозный взгляд и сжимает губы. «Подружка, говоришь?» «Илюш», — прикладываю руку к груди, — «я честно не знаю, от кого эти цветы. Клянусь, понятия не имею, кто их прислал. Сам же видишь, что там написано. От тайного. Так что мне остается только гадать. Честное слово, сначала подумала, что они от подружки». Подходит ко мне, сует цветы, молча берет куртку и выходит на площадку. «Я тебе не мальчишка-подросток, чтобы терпеть подобное», бросает, идя к лифту. «А я в чем виновата?» Выйдя на площадку, округляю глаза. «В том, что мне кто-то прислал цветы, хотя я этого не просила? Сам прекрасно знаешь, что за мной пытаются ухаживать мужчины, но я всем даю отворот-поворот, потому что у меня есть ты. Потому что я люблю только тебя, и мне больше никто не нужен. Но я не могу отвечать за всех ухажеров. Я не могу приказать им, чтобы перестали оказывать мне знаки внимания, потому что я даже не знаю, кто именно шлет мне подарки». Скрещиваю на груди руки и поднимаю голову. «Говоришь, что не мальчишка-подросток, а сам ведешь себя как маленький. Убегаешь, вместо того, чтобы войти в мое положение и понять, что я ни в чем не виновата». Дверь лифта открывается, и он молча входит в него. «Спасибо за сюрприз!» — выкрикиваю я и захлопываю дверь с такой силой, что стекла в квартире дрожат. «Ну и что теперь делать?» Злющая, как собака, иду на кухню, хватаю со стола телефон и пишу Оксанке. «Зачем ты мне прислала цветы? Мы из-за этого букета с Ильей поругались!» «Я тебе ничего не присылала», — отвечает тут же. «Ага, конечно, не присылала она. «А кто тогда?» «Сотрудники цветочного магазина решили сделать мне подарок за красивые глазки». Она просто поняла, что снова накосячила, что подставила меня, и теперь делает вид, что не при делах, как обычно, короче. И ведь теперь не сознается. Она всегда так делает. Врет, как дышит. «Оксана, хватит врать, а? Я знаю, что букет от тебя. Ты его заказала, потому что поняла, что Илья сейчас у меня. Кто тебя просил делать это? Вечно суешь свой нос в чужие дела». Отправляю сообщение и закидываю ее в черный список. А не то сейчас начнет вешать лапшу на уши, утверждать, что это не она заказала. «Ага, ага, мы это уже проходили. Оксана с детства такая. Я знаю ее как облупленную». Устала уже от ее проделок, честное слово. «Ну вот не меняется человек. Что с ней еще поделаешь?» «Надо взять паузу в нашей дружбе. По крайней мере, до того момента, пока я не получу свою долю от жены Ильи. А если не сделаю этого, то Оксанка еще не раз нагадит мне». Слышу тихий стук в дверь. Смотрю в глазок и вижу виноватое лицо Ильи. «О, ну надо же, кто пожаловал! Наш разобиженный ревнивец вернулся!» С деловым видом открываю дверь и свысока смотрю на него. «Что-то забыл?» «Яночка, милая, я не готова к общению с тобой». Перебиваю его и закидываю за плечо волосы. «Ты очень сильно обидел меня. Решил, что я гулящая девица, которая общается со всеми подряд. Ты оскорбил мои чувства к тебе». Театрально всхлипываю от обиды. «И я не намерена такое терпеть. Раз ты настолько мне не доверяешь, то нам лучше расстаться». И он закрывает мне рот поцелуем. «Прости, любимая, прости!» — шепчет, продолжая целовать. «Конечно, ты не виновата, что у тебя много поклонников. Ты же у меня такая красавица!» Глядя в глаза, приглаживает мои волосы. «Моя девочка, моя! Все любуются тобой, цветы присылают, а ты все равно только моя, верная, нежная!» Покрывает поцелуями мое лицо. «Я тебя больше ни на шаг от себя не отпущу!» Пусть все знают, что ты моя женщина. Ну вот, совсем другое дело, ликую я, а сама продолжаю обиженно смотреть на него. Давай забудем наш неприятный разговор, хорошо? Одевайся и поехали. Думаю, мой сюрприз поднимет тебе настроение. Глубоко вздыхаю. Обещаешь, что больше не будешь во мне сомневаться? Даю слово. Ладно. Сейчас пальто только накину. Минут через 40 Илья останавливает машину у ворот большого красивого дома, в котором нет света. «И зачем ты меня сюда привез?» — спрашиваю, выйдя на улицу. Он подходит ко мне, обнимает за талию и, кивнув на дом, неожиданно заявляет. «В эти выходные мы с тобой будем перевозить сюда наши вещи. Это наш с тобой дом, любимая.